Глава 4. «Что вы пили?» – в очередной раз через дверь спросил Эл. С напряжением в голосе поинтересовался. Я косо посмотрела на бассейн в паре шагов от раковины. «Ничего себе ванная комнатка! У меня вся квартира меньше была. Здесь и шикарная ванна, и паровая бочка, и бассейн. Жаль, мне, видимо, не удастся уже всем этим насладиться». Меня в очередной раз свернуло в спазме над раковиной. Издав булькающий звук, с трудом проговорила. «Черт его знает, что мне ваша прислуга подсунула. Та самая девчонка, что в церкви была». Подняла взгляд на зеркало над раковиной. «А я симпатичная». «Ага, если не считать черные разводы под заплывшими зелеными глазами, растрепавшиеся локоны выбеленных волос и косметику, размазанную по всему ровному, без изъяна лицу. Оно, кстати, было заметно опухшим». «Так вот, если всего этого не считать, я симпатяга». «Наэль не могла вас отравить», – отозвался мой супруг. «Да-да», – снова содрогнулась в сжимающем внутренности позыве. И едва смогла немного выдохнуть, как простонала. «Думаю, это вы ей посоветовали. Что там с вашими 5 женами произошло? Не подозревала, что вы так скоротечно попытаетесь от меня избавиться. Да вы маньяк!» «Поверьте», – раздалось ехидное из-за двери, – «учитывая ваше поведение сегодня, я бы с удовольствием это сделал. Но не так. Я бы своими руками». «Хам!» – рявкнула я и снова скрутилась в спазме. «Простолюдинка», – получила в ответ. «Деревенщина. Когда мы встретились впервые, вы вели себя более достойно». «Ну», – протянула я, вытирая полотенцем вспотевшее от постоянных спазмов лицо. «Наверное, когда я вас первый раз встретила, вы еще не были таким». Не договорила, снова издала бульк. «Хамом», – подсказали мне из-за двери. «Точно». Попыталась кивнуть. «Ох, как же мне было плохо. Чтоб Наэль сейчас икалась до самых пяток». Словно внемля моим мольбам, за дверью послышались посторонние шаги и грозный голос моего супруга. «Что вы ей дали, Наэль?» Испуганный девичий. «Боги милосердные, милорд, я не приближалась к леди Дилоре со времени вашего приезда из церкви». «Врет», – безапелляционно заявила я. «Я видела вас в зале, и это вы сунули мне злосчастный бокал». «Клянусь, меня не было в зале!» – застонала девушка. «Я видела ее!» – уперлась я. «В лицо?» – спросила слишком умная девица. «Нет, со спины. Я узнала ваше платье и чепчик». «Вот, а утверждаете, что я? Да у нас вся прислуга в таких платьях и чепчиках!» – тут же возрадовалась Наэль. «А голос?» – не унималась я. «Мало ли!» – протянула девица. «Я поклясться готова, что меня в зале не было. Это может подтвердить пара десятков слуг». «В сговоре», – я была непреклонна. «А вы всегда пьете все, что вам дает в руки невесть кто?» – издевательски поинтересовался голос моего супруга. «Вот я бы хотела ответить хамоватому лорду в его же тоне. Но, учитывая события сегодняшнего дня, выходило, что он прав». Да и не в состоянии я уже была отвечать. Я припала плечом к стене, прикрыла глаза. Ноги дрожали от напряжения. По лицу стекали капли пота. «Дель!» – в дверь постучали. «Дель, вы живы?» Я начала сомневаться в последнем. Потому как в этот самый момент по стенке сползла, в ушах шумела. «Наэль, срочно пригласите доктора Рейда!» – прикрикнул мой супруг, лорд. Потом был удар в дверь. «Дель, я сказал вам не запираться». «Ага, помню. Чисто механически вышло». «Еще удар». Комнатка плыла у меня перед глазами. А когда мой сопереживающий муж все же выбил дверь, я мрачно посмотрела на него и... Не подумайте, что я в обморок упала. Мне не дали. Скорость, с которой мой супруг произвел дальнейшие действия... была достойна восхищения. Он подскочил ко мне, схватил и все как есть бросил в бассейн. Прямо в подвенечном платье. Я с головой ушла под воду. Забулькала от возмущения и страха, забила ногами, запуталась в платье. Я говорила, что танцевать не умею. Так вот, плаваю я, тоже не ахти как. Да к тому же, с пеленатой свадебным платьем, как младенец. Глаза закрыла и камнем пошла ко дну, жалея себя, проклиная нерадивую судьбу. И Вадима, чтоб ему все нечистые сейчас привиделись. Утонуть я не успела. Даже захлебнуться и то не дали. Крепкая рука схватила меня за шиворот и вытянула из бассейна. Не полностью, а так, чтобы голова над водой оказалась. После чего меня очень участливо спросили. «Дель, вы как?» «Да как сказать? Вода в бассейне, ледяная. Меня трясло. Уж не знаю, то ли от болевых спазмов, то ли от холода». Я открыла обиженные глаза, посмотрела на хмурого супруга с явными задатками маньяка и хлюпнула носом. «Мне холодно!» Вытянула едва слушающимся языком, с ужасом понимая, что он у меня отнимается и отнюдь не от холода. Элден рывком вытянул мое трясущееся тело из воды, глянул на меня оценивающе и рывком сорвал платье. Я даже не охнула, стояла, обняв себя за плечи, не в состоянии сдерживать крупную дрожь. Если он прямо здесь нашу первую брачную ночь сообразит, буду просто лежать, радуясь хотя бы тому, что я не в ледяной воде. Но мой лорд снова меня удивил. Сорвал с крючка банное полотенце и всю меня в него завернул, подхватил на руки и отнес в комнату, укутал в одеяло. «Дель, вы говорить можете?» Меня продолжало колотить, даже зубы стучали. «Все, что я могла, это покачать головой». «Не могу я говорить, у меня язык онемел». «Совсем плоха», – протянула панихидным голосом Наэль. И тут же посторонилась, пропуская мужчину. «Вы когда-нибудь видели живого Аполлона?» «У меня даже зубы клацать перестали». Я во все глаза смотрела на входящего. «Тот случай, когда тебе совсем плохо, но доктор выглядит так, что хочется казаться перед ним красавицей». Высокий, с замечательной фигурой, переживающим взглядом серых глаз, удивительно правильным, мужественным лицом и походкой короля. «Давно она в таком состоянии?» Я поплыла. Голос у него был обволакивающий, с легкой хрипотцой. «Час, может, два», – буркнул мой муж. «Не выживет», – спросил без надежды в голосе. Я растерялась. Даже перевела с красавчика на супруга удивленный взор. «Как так не выживет? И что это за прощальный тон?» «Посмотрим». Аполлон присел на кровать, заглянул мне в глаза. «Как вы себя чувствуете, леди Сивард?» Я не сразу поняла, что это он ко мне обращается. А когда сообразила, подняла на мужчину жалостливый взгляд. Ресницами хлопнула и завыла. «Обидно-то как! Молодая! Уж точно знаю, что красивая, и помираю». «Видимо, на разум подействовала», – громким шепотом сообщил красавец лорду-брату короля. «Бред несла». «Она всю церемонию бред несла», – не сдержался супруг. Аполлон посмотрел на меня внимательнее. «Значит, отравили ее еще до прибытия в церковь, а это долгое время. Пожалуй, я уже ничем не смогу помочь». «Что значит не сможете?» «Нет, это вы стойте. Я бред несла, по незнанию. Отравили меня здесь, в доме лорда Элдена. Спасайте меня!» «Я не могу говорить», – попыталась сказать, но язык не хотел поворачиваться. Вышло одно мычание. «Я уму, а ловить!» Элден тяжело вздохнул. «Ей совсем плохо, Рейд. Панихиду заранее закажи», – сурово пригвоздил меня красавец. И сразу лишился привлекательности в моих глазах. Мне стало совсем тоскливо. «Я ведь молодая совсем, я не хочу умирать, ни здесь и ни сейчас». «Ой, как жалко-то», – запричитала Наэль. Я закатила глаза. «Пошли вы все к чертям, я вам назло не помру. Я? У меня был очень тяжелый день». До конца сама еще не верила во все происходящее. Да и как тут поверишь? Скорее в то, что сошла с ума, и мне все мерещится. Но взгляд подняла, наткнулась на мрачное лицо супруга, и по моим щекам побежали слезы. «Я не готова умереть!» «Да пошутил я!» – внезапно радостно мне сообщил доктор Рейд. Слезы застыли у меня прямо на щеках, и лицо вытянулось. У Элдена нервно дернулась щека. Он очень медленно повернулся к красавцу. А тот подмигнул моему супругу, уже приготовившемуся провожать новобрачную в последний путь. «Ничего с ней не случится. У леди, на удивление, слабый организм, потому и реакция такая сильная. Судя по оттенку кожи, ее опоили дурманом. Это не смертельно». Доктор улыбался, не обращая внимания на то, как хмуро смотрит на него высокородный лорд. Наоборот, нагло заявил: «Элден, это в твой огород камень. Кто-то очень хотел выставить твою невесту в неприглядном свете. У брата короля жена-психопатка. Завтра этим все газеты пестрить будут. По-моему, она и сама неплохо справлялась», – буркнул мой мрачный муж. Я могла только поражаться его спокойствию. Хотя он все же шестую жену собирался хоронить. Привычный. Доктор Рейд сунул руку в небольшой саквояж и вытащил крохотный пузырек. Протянул его мне. «Выпейте». Я с сомнением посмотрела на предложенное снадобье. У меня теперь все жидкости вызывали большие сомнения. Доктор открыто улыбнулся мне. «И все-таки он красивый». Протянул руку, доброжелательно погладил меня по голове. «Не бойтесь, Дель, это противоядие. Уже через пару минут сможете говорить, ходить и будете чувствовать себя прекрасно». Руку убрал, а я вся подалась за ней. Поймала на себе недоброжелательный взгляд мужа и, покраснев, отпрянула назад. Рейд поднялся. «Засим прощаюсь с очаровательной дамой», поклонился, еще раз посмотрел на меня. Взгляд у него был до того пронизывающий, что у меня бабочки не в животе, а чуть ниже встрепенулись. «Выздоравливайте, леди Делора. Очень надеюсь видеть вас в здравии». Повернулся к лорду Севарду. «Элден, я бы хотел поговорить с тобой. Эта ситуация...» Доктор многозначительно помолчал. «Ты же понимаешь». Мой супруг кивнул, задумчиво глядя на меня. Красавец откланялся и ушел. Я проводила его мечтательным взглядом. Вот это мужчина! И красивый, и вежливый, и... Подавила тяжелый вздох. Почему я не за него замуж попала? Следом за ним выскользнула и горничная Наэль. Мы остались вдвоем. Я и уже состоявшийся супруг. «Вы ведь говорили, что у вас колдовские корни», – начал он хмуро. «Выходит, соврали? Видимо, только для того, чтобы я вас от эшафота спас». «Я говорила? Откуда я знаю, что там вам Делора говорила? Я лично никаких колдовских корней в себе не чувствую». «А ведь я понадеялся на вас, Дель», – проговорил глубоко задумчиво. «Что теперь мне с вами делать?» Я прокашлялась и попыталась ответить. «Что ж, зелье доктора Рейда сработало превосходно. Я правда почувствовала себя намного лучше, и голос прорезался, но очень тонкий и писклявый. То, что я не колдунья, что-то меняет?» Элден вдруг тяжело выдохнул и устало сел на край кровати. «Вы же все понимаете». «Я ничего не понимала. И я ничего не знала о Делоре. Но мне тон лорда не нравился». «Может, все-таки колдунья?» – спросила с надеждой, глядя на его мрачное лицо. «Если бы вы были колдуньей», – медленно проговорил Элден, – «то почувствовали бы, что вам подсунули дурман». Мужчина поднялся. «Значит, вы меня обманули», – в голосе его зазвучала сталь. «Что ж», – резкий разворот, – «и меня неприязненно просверлили маниакальные темные глаза. Тем хуже для вас». Лорд стянул с себя камзол, скинул на спинку стула. «Ого, да он никак собирается меня! Со мной!» Я вся подобралась. «Я не собиралась с ним. И вообще, я еще слаба и под воздействием дурмана. Нет, лорд Элден Севард, ты хам, но не насильник же!» Он уверенным движением расслабил воротник и начал расстегивать рубашку. Мои глаза расширились, руки затряслись. «Милорд, я еще не готова к...» Смолкла, подбирая слова. Лорд посмотрел на меня с полным безразличием. «Поверьте, милейшая леди-обманщица, спать с вами я хочу еще меньше, чем видеть вас». У меня пропал дар речи. «Замечательно. Еще секунду назад я не горела желанием близости с высокородным мужем, а тут обидно стало. Меня так вежливо еще никто не оскорблял. И чем это, извините, я благородному лорду не подхожу? Или ему только родовитых дам подавай? А вот облом вам, хамоватый лорд Элден. Не хотят высокосветские леди за вас замуж, боятся». Вздохнула. «Я тоже боюсь, но у меня выбора нет». «Зачем тогда вы на мне женились? Хватило бы просто переспать». Он нервно кашлянул, оторопело глянул на меня. «Во-первых, это был наш совместный договор. Вы мне свои колдовские услуги. Это те, за которые у вас на костер?» Наивно поинтересовалась я. Лорд поморщился, явно не привык, чтобы его перебивали. «А я вам спасение от эшафота. А чтобы, как вы изволили выразиться, переспать с вами, мне совсем не нужно было брать вас в жены», сказал совершенно уверенно, мимикой выделив значимость собственной, почти что королевской особы. У меня округлились глаза. «И все-таки я буду называть его про себя только исключительно хамом и гадом высокородным». «Вы», – выдохнула я, полная праведного возмущения, – «вы меня сейчас кем назвали? Вы сейчас задели мою честь и достоинство. Да если в мире ни одного мужчины не останется, я с вами не лягу». Он нагло хмыкнул. «Если я останусь единственным мужчиной, вам придется стоять в самом конце очереди». От возмущения я начала ловить ртом воздух. «Да что он себе позволяет?» «А какое отношение к себе вы ожидали?» — бросил с презрением. «Если помните, я вытащил вас из опочивальни короля, практически в чем мать родила. И не нужно мне снова говорить, что вы пришли своровать ценности. В нижней рубахе? С зельем очарования в руках? Что вы делали в опочивальне милорда Келтона, дрожайшая леди Делора?» Я побледнела, потом покраснела. Мой рот открылся и закрылся. Мозг работал судорожно быстро. «Что я делала в опочивальне короля? Дель, какого черта ты там находилась в нижней рубахе? Зельем очарования в руках? Ты короля хотела очаровать? Ну, теперь хоть объяснимо пренебрежительное отношение ко мне лорда Элдена. Здесь и дважды два складывать не нужно, чтобы прийти к определенным выводам». Мне стало отчаянно стыдно. «А у меня нижнее белье под рубахой было?» – спросила внезапно. Лорд остался презрительно спокоен. «Не удосужился проверить». «А зря», – уверила я его, скидывая с себя одеяло, и поднялась. Обида и жалость к самой себе стали горьким комом в горле. Как бы теперь ни сложилось, а в одну кровать с супругом не лягу. Я поправила полотенце, сползающее с тела. Голову подняла гордо, стащила с кровати подушку и направилась на софу у окна. Мне нужно отдохнуть, мне катастрофически нужен сон. Он успокоит нервы и отчаянно работающий мозг. Завтра. Я обо всем буду думать завтра утром, на свежую голову. Лорд проводил меня насмешливым взглядом. Затем направился к гардеробу, открыл дверцу, вытянул из него верхний ящик и вытащил белоснежную шкуру неведомого зверя. Повернулся ко мне, пытающийся устроиться на узкой софе. «Ложитесь в кровать!» Накинул шкуру себе на плечо. «Не беспокойтесь! Я буду спать в другой комнате, только дождемся, когда слуги лягут, чтобы не вызвать лишних разговоров». «Вы грубиян», – отвернулась я, – «хам и гад». «Леди Дель, если вы хотели меня обидеть, у вас это не получилось. Судя по скудному словарному запасу, и не получится. Ложитесь спокойно спать». Я повернулась к нему, рывком села. «Урод!» – схватила подушку и швырнула в лорда. «Вот и чудненько!» – он поймал подушку и пристроил назад на кровать. «Вы ругаетесь, как хабалка! Но это и к лучшему, не успею к вам привыкнуть!» Я подавилась воздухом. «Что значит «не успеете»?» «Вы же прекрасно осведомлены, что жены у меня не задерживаются!» «Вот если бы вы были колдуньей!» Многозначительно сказал, внимательно наблюдая за моей реакцией. А там было на что посмотреть. Я изменилась в лице. Холодные мурашки скользнули вдоль позвоночника и стукнули в затылок так, что я покачнулась. Успела рукой за спинку Софы ухватиться. То есть на колдунью у него были планы, а простая жена ему даром не нужна. «Маньяк!» «Это вы их!» – прошипела непослушными губами. Он нервно усмехнулся. «Не люблю, когда много болтают. Надеюсь, вы себе это усвоили?» Я испуганно кивнула. «Вот и чудесно. И будьте добры, не задавайте мне лишние вопросы. Для вас же лучше». Откланялся и вышел. А я сидела, не сводя с двери застывшего взгляда. В голове бились судорожные мысли. «Я не хочу быть здесь. Как мне вернуться домой?»